Флот-адмирал пропустил дальнейшие слова мимо ушей. 10 минут, и уже можно дышать ровно. Подпустить врага чуть ближе, и ударить торпедами по инсургенту и паре превосходящих, которые возглавляют очередную группу бунтарей и щедрости, пытающихся выдавить республиканские корабли с орбиты Диварена. И если последних можно уничтожить и артиллерией, то вот дредноуты лучше убрать быстро и надежно, торпедами. Вообще-то, эти смертоносные штуки у триумфов уже подходили к концу. Боезапас к каждому составлял всего 20 единиц, то есть 480 торпед на корабль, и по сути, его хватало на 3 часа и 20 минут, учитывая скорострельность. Однако залпы давались реже, в зависимости от обстановки и надобности, так что сейчас у них оставалось около 5 залпов на корабль. Почему около? Как выяснилось, командиры этих боевых частей на некоторых кораблях каким-то образом умудрились разместить на корабле дополнительные торпеды, где один залп, где два, а на одном триумфе так и вообще, целых 4 дополнительных торпеды на установку. Естественно, все это делалось с прямого одобрения капитанов кораблей. Капитан флагмана «Гордость», Вега Вылкер, на вопрос Ренауна, заданный по этой теме, только пожала плечами. Запас карман не тянет. У одобряющих и покорителей торпеды тоже почти закончились. Скоро придется обходиться турболазерами, которые хороши против основных типов кораблей, но вот против мастодонтов их нужно чуть больше, чем у них есть. Остается молиться на авиацию. А ведь все так хорошо пошло. Флот Мерн-13 сражается у Диварена уже около 9 часов. За это время, при помощи других эскадр, удалось немного потеснить противника и вырваться к кольцу блокады. Щедрости и барышники были не готовы к такому повороту событий, так что парочку бубликов из десяток фрегатов они расстреляли словно в тире. Сейчас же дроиды пытались отбить утерянные позиции. И не сказать, что у жестянок нет ни шанса. Число кораблей Вару Диварена за эти сутки сократилось на 23%. Если точнее, то потери охотников, дредноутов и прочих крупных кораблей составили около 60 единиц, а корветов и фрегатов – под 300. Они сами потеряли 2 триумфа в ходе какой-то там по счету контратаки КНС, и еще 2 одобряющих от атак дроидов-истребителей, а подкреплений все не было. Ренаун слышал, что на других участках дела обстоят хуже. Например, к Каменнару успешно выдвинули один из куатских наставников, а к Квиэлуру стягивают все резервы из 1-й, 5-й, 6-й и 7-й секторальных армий. Это заставляло собой гордиться, но одной гордостью сыт не будешь. «Сэр, мы подготовили доклады», — мальчишеские голоса вырвали его из размышлений. Обернувшись, он увидел мичманов Кракисслера и Савистергейзера. «Я вас слушаю, только кратко». Первым начал его адъютант. «Информация по новому дредноуту сепаратистов, превосходящему». Начал Кисслер. «Его длина 2177 метров. Вероятно, двигатели и прочие системы имеют те же параметры, что и у предусмотрительного. Характеристики дефлекторного щита неизвестны. Вероятно, на уровне щитов инсургента. Вооружение. Ну тут все более ясно. Одна осевая тяжелая ионка, что-то около 42 с четверенок средних турболазеров, 8 таких же с четверенок, но уже тяжелых орудий, 72 скорострельные ионки. Количество ракетно-торпедных аппаратов осталось таким же, 102. А вот авиакрыло существенно подросло, и по нашим подсчетам, до 1000. Отлично, мичман. Разошлите отсчет по кораблям. Что по их новому истребителю? Ренаун обратился к Старгейзеру. «Сэр, его характеристики указывают на то, что это перехватчик. Затарабанил подросток, скоростной, быстрее любой из наших машин, даже чуть быстрее СИД-перехватчика. Вооружен одной средней и 3 легкими лазерными пушками. Могут нести ракеты на внешней подвеске, однако массового их применения не замечено. В остальном же, типичный для КНС дроид-истребитель, не имеющий щита и управляющийся со станции. Вероятно, он имеет те же недостатки, что и стервятник. В то же время он оснащен нормальными ионными двигателями и имеет большую автономность, не менее 2 суток. За 7 часов наблюдений не было выявлено ни одной ротации авиакрыльев 3 истребителей. Одна из команд спасателей подцепила поврежденный аппарат на буксир. После того, как до него доберутся наши техники, мы сможем получить больше информации. Правда, есть еще кое-что. Вероятнее всего, произведен этот дроид творящим гнездом каликоидов. Откуда такие выводы? Я провел анализ. Этот истребитель похож по дизайну на голову одного из хищников Скалы-4, пояснил мичман. Хреново. Если эти ублюдки, создавшие дроидик, которых даже клоны побаиваются, были хоть в половину так же хороши в этот раз, то нашим пилотам будет тяжело, точнее, им уже тяжело. Мы готовы, сэр, Лина Рига привлекла его внимание взмахом руки. Противник в 15 километрах. Подпускаем до 12. Огонь сосредоточить на дредноутах. Приказы словно возникали в голове офицера и левой половине их группировки. Отожмем их вправо, и вслед за торпедами по ним отработают наши бомбардировщики. С трудом встав, я едва не пошатнулся, но как-то устоял на ногах. Оглядев рыцарей вокруг, я хмыкнул. Видок у них еще тот, хотя я и сам наверняка выгляжу со стороны непрезентабельно. Ну, а чего? 12 часов боевой медитации вкупе со слиянием. Жесть. Просто жесть. Все мы устали, а я опять потерял немного крови. Нос стягивало, на губах был характерный привкус железа. Молока мне за вредность, молока. Мастер Викт, Линдеман поднял на меня взгляд. Это было, было. А, не объясняй. Отмахнулся я от атаранца, невероятно, и прочие эпитеты. Но почему нас не учили такому? Поинтересовалась Фридклин, неуверенно вставая. Вообще-то, это довольно опасно, ответил я. Во всяком случае, так считает совет. И это на самом деле опасно и сложно. Тогда почему вы делаете это? Спросил Дорн. А либо так, либо проигрыши и большие жертвы. Я развел руками, я на такое не подписывался. Но это эффективно, заключил Арнус, почему-то смотря на Виндар. Та только фыркнула. Блин, они что флиртуют? Нашел время. Хотя пусть их, не до того сейчас. Так, слушайте все сюда. Сейчас живо марш по каютам и отдыхать. А ты, то есть вы? Спросила Рурика. А мне надо заглянуть в рубку, со вздохом сообщил я. Бет, идем. Бой закончился. Точнее, он закончился для нашего отряда. Около 2 часов назад к Диварену подошло долгожданное республиканское подкрепление. 4 2,5-километровых куацких дредноута «Наместник» и аж 71 охотник, только-только со стапелей. Приемная комиссия, наверное, установила рекорд по времени, затраченному на составление каждого акта, а команды поставили рекорд на тему освоения корабля. Но тут не так страшно, клоны же, как раз и летели их принимать. Вот только мало кто из них мог предположить, что они пойдут в бой спустя 5 часов после прибытия на верфи Куэта. По понятным причинам, эти охотники были почти без авиации. Так, с десяток эскадрилий на всю армаду, командовала группировкой сама Адигаллия, которая действовала решительным наскоком. Ну да наместники, это вам не хлипенькие сепаратистские инсургенты или предусмотрительные переростки. 7 метров брони, 250 тяжелых турболазеров, чуть превосходящих таковые на охотниках и триумфах, сотня ионных пушек и мелких стволов 200 единиц. Машина смерти, блин. В общем, врубилась она во фланг противника кавалерийским наскоком, разя направо и налево. Наверняка все командиры республики матерились в тот момент и хватались за головы. Я не был исключением. Но тут в дело вступила знаменитая джедайская техника под названием «Рояль в кустах». То ли Галлия вражеский флагман уничтожила, то ли дроиды замешкались от перемены тактики. Строй врага рассыпался, и грех было этим не воспользоваться. Началось всеобщее наступление, завершившееся тем, что мы заняли половину орбиты Диварена. Сепаратисты отступили на другую сторону. Настало время зализывать раны. Наш отряд отступил с первой линии в тыл, и я завершил боевую медитацию. Хатк его знает, когда там бой начнется по новой, есть время отдохнуть, значит, нужно отдохнуть. Да и подготовиться к бою надо. Отремонтировать то, что можно отремонтировать. Дать отдых технике, в конце-то концов, и разумным на кораблях тоже. Это мы, одаренные, можем себе позволить забыть об усталости, а они, нет, они не железные, не дроиды. Поток мыслей заполнял мою голову, хотя сейчас не хотелось думать вообще, мозги были словно из ваты. Еще, немного, еще чуть-чуть, успокаивал я себя. Сейчас, завершу свои обязанности как командира, и спать, хоть пару часиков. Рубка встретила меня привычным гулом работающих офицеров и запахом кафа. Уже не боевое напряжение, а мирная работа. Перестроение завершено, мэм. Подготовить корабли к приемке транспортов. Где этот хаттов конвой? На подходе, сэр. Группа капитана Легры сопровождает их от точки входа. Все как обычно. А чего я хотел? Профессионалы, мать их. Подойдя к Ленариде, я поинтересовался. «Как обстановка, господа и дамы?» Рыжеволосая женщина подняла взгляд от экрана до тапода. «В норме, генерал. Все спокойно. Ждем пополнения боезапаса для торпедных. Они нас сегодня здорово выручили. По остальному, ну, вы знаете». «Естественно, он знает», — сообщил Кернотаун, подходя к нам. «Сэр, при всем моем уважении, иногда от ваших действий всей команде новые штаны становятся нужны. Рискуете сильно, да знаю я, но это был единственный выход, без понятия, о каком именно моменте говорит флот-адмирал. Их было много, что у нас по потерям, в авиации, по кораблям я в курсе. Сложно сказать, потрепали нас знатно, процентов 20, если не 30. Все еще уточняем, но, сами видите, такая каша». Сумероги сокрушенно покачала головой. «Жаль, но, похоже, все сражения такого масштаба выходят из-под контроля и превращаются хад знает во что. Да, это хреново, но она права, такая каша здесь заварилась. Ладно, надо дать им указания и валить с мостика хотя бы на пару часов. Да им самим надо напомнить об отдыхе. Все равно ничего неожиданного не произойдет». «Сэр», — сбоку вынырнул Мира, — «высший генерал джедая Дигаллия запрашивает вас. Вот, мечты о скором отдыхе рассыпались мелкой пылью, давайте гарнитуру». «Она летит сюда, сэр», — пояснил капитан. «Да чтоб тебя». Влетев в рубку Духа Республики, Скайуокер быстро осмотрелся и бросился к Юларену. «Адмирал, какого хакта вы отзываете эскадрильи? Мы же только что разнесли парочку неймадианских корыт». Офицер устало вздохнул. «Мы отступаем, генерал Скайуокер». «Что?» «К врагу подошли еще две эскадры. Второй и третий отряды разбиты. Враг начал высадку десанта. Боюсь, Квиэлур нам не удержать. Наши отряды разбиты. Но как? В этих двух отрядах было больше сотни кораблей. Вы не поверите, генерал Скайуокер, но...» Юларин на секунду умолк. «Вам лучше самому все увидеть. Мичман, выведите изображение на экран». Энакин обернулся к проектору. Над ним возникло изображение корабля. Скайуокер сразу его узнал. Данную хреновину просто невозможно было не узнать. Вот только характерные обводы указывали на то, что этот 5-километровый крейсер вооружен кольцевой ионной пушкой. Теперь понятно, как были уничтожены республиканские корабли. «Обратите внимание на нос корабля», — подсказал Юларин. Энакин всмотрелся и изумленно выдохнул. «Этого не может быть. Я проверил, сэр. Эмблемы совпадают. Но это решительно невозможно. Тренч погиб у Кристофсиса. Торпеды попали прямо в рубку его флагмана. Мы видели гибель его корабля, но не его самого», — возразил адмирал. «Хат», — Энакин сжал кулаки, — «мы должны уничтожить его. У меня приказ на отступление, генерал. Приказано отойти к Ланкаширу и дожидаться прибытия подкреплений вместе с джедаями Асами». И, часть 7, глава 70. Умный человек не делает сам все ошибки, он дает шансы другим. Уинстон Черчилль. Оглядываясь и одновременно ища Викта, Адигаллия вышла из турболифта, доставившего ее в рубку Триумфа. А Викт хитрец, заполучил для себя неплохие боевые корабли, а никто из нас даже не поинтересовался их характеристиками. Хорошие, кстати, решение. Сделать все в одном месте. Из-за разнесенных рубок на охотнике иногда возникают неудобные ситуации, а здесь все рационально. В центре координация, слева центр управления полетами, справа системы слежения. Ну, а собственно командный мостик впереди. Именно там ее взгляд и обнаружил Викта. Тот стоял около транспористиловых панелей, заложив руки за спину и наблюдая за происходящим снаружи. Магистр направилась к нему, минуя работающих и снующих офицеров. Те не обращали на нее внимания, занятые своими делами. Отчасти это нравилось Талатианке, военный формализм несколько напрягал ее. «Мастер Викт Адигаллия встала рядом с человеком, рада видеть вас». «Взаимно, магистр. Ваше появление было эффектным». Викт обернулся к ней, и женщина сразу же заметила изменения в его внешнем виде. Осунувшийся и усталый, он не походил на обычного себя, хотя бы двухдневной давности. Особенно впечатлили куратские дредноуты. «Как вы их вообще достали?» «Честно говоря, орден тут ни при чем. Политика, Викт, политика». «Сенатор от Диварена надавила, вот нам их и выдали в последний момент», — пояснил Ади. «На что она там надавила?» — переспросил Викт. Галлия улыбнулась. «Вот уж не знаю, на что. Так или иначе, корабли у нас есть. Повезло еще, что Куат как раз успел с выпуском новой партии охотников. До конца недели они передадут в ВАР почти 1000 штук». «1000 – это хорошо», — подтвердил Викт. Немного помолчав, он спросил: «Вы к нам надолго?» «Давай без формализма», — ответила Галлия. «Мы с тобой уже пересекались, и нет нужды выкать. Я еще не настолько стара». «О чем это я?» «Да, я назначена главной на этот участок. Собственно, моя задача состоит в том, чтобы окончательно деблокировать Диварен, затем обеспечить его охрану, а после перебросить свободные корабли на помощь магистру Киаде. Он уже должен был прибыть к Киладе, чтобы противостоять Гривусу. Хотя я не представляю, как можно командовать в таком хаосе». «Гривусу? Так он здесь?» – встрепенулся человек. «Да, по сведениям разведки». «Не надо смеяться», – буркнула Галлия, когда уголки губ Викта поползли вверх. «Так вот, разведка сообщает, что Гривус лично возглавил отряд, наступающий на Киладу. Надеюсь, магистру Мунди дали достаточно кораблей. Вообще, ему бы не помешали эти дредноуты. Вообще-то, ему выделили чуть меньше кораблей, чем мне, и только охотники». Викт недоуменно на нее посмотрел. «Должна быть причина такого поступка. Гривус – это Гривус. Опасный противник, кто бы что ни говорил. Это так, но ты прав. Причина есть. На других направлениях все гораздо хуже. А как, не поделишься новостями? Нам тут не до того было, сама все прекрасно видела. Грубо говоря, мы сворачиваем все операции во внешнем кольце и перебазируем силы в центр. В частности, мы эвакуируем Секуру с Филуцией, бросая занятые позиции и тяжелую технику. Это непростое решение, после всех предпринятых усилий и жертв, но такова текущая необходимость. Все настолько серьезно, не то слово. У Камминнера флот Вар встал намертво, в прямом смысле намертво. По грубым подсчетам, мы потеряли там около 300 крупных и 3000 легких кораблей. Потери Кайнес тоже велики, не менее 2000 кораблей, из них больше сотни этих инсургентов. Галлия вовремя вспомнила название вражеского боевого корабля. Потери авиации пока что никто не подсчитывал, но они, вероятно, столь же велики, как и здесь. На совете было принято решение о переброске туда одного из находящихся в строю наставников. Мастер Балтар удачно находилась на Куате и договорилась об этом с главой Куата. «Квиэллур нами потерян. Говорят, отрядом Кайнес в том районе командует Тренч, и там же замечен большой из сепаратистских дредноутов, причем с ионным орудием. Так он не погиб у Кристофсиса?» – переспросил Викт, но тут же выдал. «А, да, конечно, как я мог забыть. Ты о чем?» – заинтересованно спросила Галлия. «Да он же инсектоид. Они живучи», – пояснил Викт. «Возможно», – женщина вздохнула. «В общем, наши силы отступили к Ланкасширу и Экзодиену, спешно крепя оборону. Сейситин летит туда на всех парах с группой джедаев-асов, чтобы уничтожить этот дредноут. Флотом нам его не сдержать. У Роммамуля тоже не все гладко, вражеских сил там немного, но действуют они на удивление эффективно. Когда я вылетала с Карусанта, вроде как принимались решения о переброске туда нескольких флотов из 13-й секторальной, но что решили в главном штабе, мне неизвестно». Викт пару минут молчал, а потом спросил. «Так что ты собираешься делать, и какова в этом моя роль?» Галлия вздохнула. Ей не нравилось, что большинство разговоров сводились к этому неудобному моменту, но женщина ничего с этим поделать не могла. «Через 3 часа начинаем полномасштабную атаку. Обер-адмирал Тидеман сейчас пытается реорганизовать наши отряды и подготовить их к наступлению, но я думаю, все, на что мы можем рассчитывать, натиск всем, что есть. Разработка каких-то тактических приемов сейчас бесполезна из-за отсутствия времени и чрезмерного количества отрядов. Сложный план может посыпаться из-за одной ошибки одного отряда. Времени на подготовку в обрез. И все же, есть некое «но», да, Микаре, и довольно большое. Кое-что мы все же запланировали. Нужна отвлекающая атака во фланг вражеских отрядов. И я хочу поручить ее тебе, Викт». Джедай тихо ругнулся, вроде как на хатском. Ади его прекрасно понимала. Задание было трудным и опасным, но других кандидатов на эту роль она не видела. Тем временем Викт закончил очередную тираду и внезапно умолк на полуслове. «Стоп, тебе нужна атака как таковая, или видимость атаки? В смысле, отвлекающий маневр?» Викт сделал рукой малоопределенный жест рукой. «Именно так», — джедай вдруг улыбнулся. «Тогда я могу сделать вот что». Оглядев строй кораблей, адмирал Тренч полуобернулся к стоящему рядом дроиду супертактику. «ТЦ, ускорьте перестроение. Сформировать линию обороны скорее нужно». «Будет сделано, сэр», — отозвался тактик, хотя я не понимаю причины сосредоточения легких кораблей вокруг флагмана. Это затрудняет применение главного орудия при атаке вражеских флотов. Тренч на миг зажмурился, и родными глазами, и искусственными, поражаясь недальновидности дроида. Но что с дроида взять? Для него же все было очевидно. ТЦ. Вероятность прямой атаки мала. Джедаи непременно предпримут атаку малым числом бомбардировщиков. Только так у них есть шанс на успех. ТЦ. Щелкая мандибулами, Тренч начал расхаживать по мостику. ТЦ. Усильте наблюдение за пространством. Сканируйте все диапазоны. При возникновении проблемы поднимайте авиацию, а затем открывайте заградительный огонь. Анализ текущих данных на основе ваших слов показывает, что такой вариант развития события имеет вероятность 71%. Ваши аналитические способности заставляют меня недоумевать. Дроид-тактик склонил голову. Вероятно, сказывается ваш опыт, адмирал. ТЦ. Тренч обернулся к передней обзорной панели. Джедаи предсказуемы, хотя думают, что способны на новые уловки. Иногда им везет. ТЦ. Но лишь иногда. Да, это было так. Состояние Тренча было тому доказательством. Тогда, на Крестовсисе, он приготовился умереть, осознавая, что допустил промашку, посчитав, что не найдется пилота, способного превзойти показатели джедаев, с которыми он встречался раньше. Однако Скайуокер продемонстрировал невероятный уровень пилотского мастерства, не только уйдя от торпед, но и направив их на его собственный флагман. Он сильно пострадал. Потеря трех рук, повреждение шеи, и самое главное, поражение правой части головы едва не стали для него фатальными. Но он выжил, сумев дотянуть до бактакамеры и хирургов. Те совершили невозможное, подняв его на ноги. Тренчу пришлось пройти длительный курс реабилитации, около 8 месяцев. Но теперь он был в полном порядке. Отсутствующие конечности заменили протезами. Сложная операция восстановила работоспособность его мозга. Это было непросто, но граф Дуку высоко ценил его навыки командования и не собирался оставлять судьбу Тренча на волю случая. И вот, спустя долгое время, Тренч вернулся на палубу боевого корабля, чтобы идти в бой. Правда, теперь под его началом было больше кораблей, да и флагман куда как сильнее. То, что нужно для хорошего сражения. Сэр, на границе системы появились корабли республиканцев. Идет идентификация. Охотники, сэр. Фиксируем запуск авиации, доложил дроид-тактик. ТЦ. Приготовиться к бою. Запустить истребители. Тренч взмахнул одной из своих рук, в которой была зажата трость, символ его адмиральских заслуг, полученная им за успехи при проливах Маластера, не допустить прорыва джедаев к кораблю. Услышав шипение открывающихся дверей турболифта, я обернулся к выходящим в коридор Арнусу, Абрахасу и Асаке. Последняя безошибочно определила мое местоположение и взяла с места в карьер, набросившись с вопросами. «Учитель, зачем вы выдернули нас сюда? Нам скоро вылетать. И какого хатта носит бомбер и грузит тяжелые торпеды? Боюсь, никуда вы не полетите. Наш флот пойдет в передовой линии, так что действия авиации будут затруднены. Ты же сама мне говорила о неудобствах, ведь так? Ну да, на охотнике ангаров многовато, но противник никогда не знает, в какой именно ангар ты летишь, да и свобода маневра есть. А тут один ангар и, по-моему, несколько неудобно расположенный. Но сейчас не об этом речь. Зачем мы вам? Да, мастер Викт, нам тоже интересно, поддакнул ей Таани. Будете помогать? Я указал им на проем медитационной сферы. Ваши товарищи неплохо потрудились, но они изрядно измотаны. Нам нужна помощь. Кроме того, мы с магистром Адигаллией кое-что запланировали. Мне нужны все джедаи для выполнения этого задания. Учитель, вы идете? Время. Из проема высунулась Таллисибит. Да, сейчас. Посвящу их в план, и мы к вам присоединимся. Вздохнув, я продолжил. Итак, план. Асака, помнишь ту штуку, что мы сотворили у Майгита? Ну, перестроение кораблей, отвлекающий маневр, быстро догадалась та. Именно. А сейчас идем. Атака начнется через полчаса. Вместе с основными силами флота мы атакуем противника в лобовую. Когда бой завяжется, со стороны во фланг противника прыгнут несколько эскадрилий 170-х и СИД-бомбардировщиков. Они обеспечат засветку на датчиках сепаратистов. Враг не сможет не отреагировать, особенно если мы сможем вывести пару эскадрилий еще с одной стороны и имитировать атаку. Для достоверности в этой операции участвуют СИД-бомбардировщики. Может, хороший торпедный залп, в котором поучаствуют и ART-170, заставит их действовать так, как нам нужно, а именно, паниковать и смешать построение. «Мастер Викт, это невероятно нагло», — заключил Арнус, — «но может сработать. Мы вообще это сможем?» «Думаю, да. Во всяком случае, я это уже делал, но мне нужны все. Я даже Илуну сюда вызвал. Идемте». Войдя в помещение, экраны были пока что отключены, и в помещении царил полумрак, и только свет из коридора немного его освещал. Я молча указал двум рыцарям на свободные места, а Асаку поманил за собой в центр. Там мы молча сели рядом с Бет, касаясь плечами и образуя треугольник лицом к остальным рыцарям. Дверь закрылась, отрезая нас от остального корабля и от света. Так, в темноте, мы и начали медитировать. Если бы какой-нибудь сторонний наблюдатель в этот час, пролетая по Карелианскому торговому пути, заглянул бы на Диваран, расположенный в одноименной системе Дулуурианского сектора, то, несомненно, перед его глазами предстало бы незабываемое зрелище. В 170 километрах от поверхности планеты, почти на границе гравитационного колодца, сходились два флота, каждый из которых состоял как минимум из 1000 кораблей. При ближайшем рассмотрении их было гораздо больше. Наблюдатель мог безошибочно определить, что одни принадлежали Конфедерации независимых систем, а другие несли опознавательные знаки республики. Среди множества кораблей выделялись массивные боевые суда, по текущей республиканской классификации причисляемые к дредноутам. Со стороны сепаратистов их было достаточно много, не менее сотни. Республика же располагала всего 4, однако на деле они были куда как опаснее, чем свои одноклассники. Острые глаза или хорошая система наблюдения заметили бы, что в ряду республиканских кораблей, хорошо узнаваемых охотников и одобряющих, затесались суда иного вида. Искушенный в военном деле, или, что более вероятно, в истории, мог бы сказать, что они своим видом напоминают древние боевые корабли ситхов, линейные крейсеры типа «Центурион». Дизайн их легко угадывался, хотя и был немного другим. Но тут, пожалуй, стало бы не до разглядывания внешнего вида кораблей, ибо две армады сблизились на расстояние, которые военачальники обеих сторон сочли годным для открытия огня. Возможно, это было похоже на фейерверк. Цветные росчерки, заполнившие пространство, всполохи, обозначающие попадания в щиты кораблей, и яркие вспышки взрывов там, где щиты не выдержали натиска. Местами космос был испещрен следами от пролетевших в обе стороны торпед. Для стороннего наблюдателя все это, безусловно, было красиво. Но не для тех, кто был там. Каждая вспышка, каждая торпеда несла в себе смерть и уничтожение. Корабли медленно сближались, ведя интенсивный огонь. В какой-то момент республиканские отряды остановились, не в силах преодолеть вражеский огонь. Но тут строй сепаратистов неожиданно пошатнулся. Некоторые из кораблей начали срочно разворачиваться куда-то в сторону открытого космоса. Другие продолжили наступление, но это внесло лишь беспорядок в ряды дроидов. Тут из гиперпространства вышел еще один отряд, республиканский, судя по виду. Это объяснило сумятицу в рядах дроидов, им пришлось отражать неожиданную атаку. Другого выбора у них, по сути, и не было, сотня бомбардировщиков была весомым аргументом. Сепаратисты пытались выбить подошедшие подкрепления республики заградительным огнем, но им не удалось сделать это быстро. Республиканские машины были на удивление маневренными. Меж тем основные силы после очередного торпедного залпа бомбардировщиков пробили первую линию, уничтожив при этом не менее 12 дредноутов, и начали атаку на те отряды, что развернулись к ним боком или кормой. В этот момент подкрепление неожиданно развернулось и совершило гиперпрыжок. Сепаратисты все еще стреляли в тот район, однако цели для них не было. Странно, очень странно. Не могли враги так просто отступить. Но тут вражеские бомбардировщики появились совершенно с другой стороны и атаковали корабли КНС. Так или иначе, фронт дроидов рухнул. Несколько клиньев, вбитых республиканцами, продолжали свое наступление, кроша и уничтожая корабли КНС. Началось отступление, но ВАР упорно преследовала противника, которому оставался только один выход. Поодиночке и целыми отрядами, барышники, щедрости, бунтари и другие корабли начали совершать гиперпрыжки, уходя от Диварена. Поле боя осталось за республикой, но все же, это стоило им больших потерь, меньших, чем у КНС, но существенных, и времени. Только казалось, что события происходили стремительно, сменяя одно другим за короткий промежуток времени. На самом же деле все заняло почти 9 часов, От момента первого залпа до последних секунд обстрела уходящего в гиперпространство арьергарда дроидов. Учитель. Какого? Почему голос Асаки звучит в моей голове? Учитель. Очнитесь. Очнуться, то есть, разлепив глаза, я обнаружил над собой два пятна, оранжево-белое и фиолетовое. Затем зрение медленно сфокусировалось, и стало понятно, что это Асака и Луна. Учитель. Не надо так орать. Пробормотал я, что стряслось. «Вы отключились, мастер», — сообщила Твиличка. «Бой закончился около часа назад, примерно тогда же вы и сообщили, что все, и... Вот блин, это ж надо. Но, хат, как же я устал. Случалось мне в давние времена студенчества не спать пару-тройку дней подряд. Так ощущения сейчас сходные. Как же это слово? А, сомнамбула. Вот оно самое я и есть сейчас». С трудом приподнявшись, я осмотрелся. Судя по всему, не только я пребывал в состоянии вареного овоща, только Асака и Луна были на ногах, Виндар и Линдеман неуверенно стояли на ногах, пытаясь помочь Арнусу встать, остальные же в разных позах разлеглись на полу. «Народ, вы как?» – поинтересовался я. Ответом стало непонятное бормотание, слившееся в сущую билиберду. «Да, нет, мы все-таки смогли провернуть ту авантюру, но поддержание иллюзии такого масштаба потребовало от нас выложить все свои силы. Последние часа два мы продержались исключительно на самомнении и гордости, и все же мы смогли. Асака и Луна, помогите остальным». Нос как-то знакомо свербило. Проведя рукой, я обнаружил под ним и на губах что-то. Кровь. Правда, уже засохшая, или правильнее сказать, свернувшаяся. В общем, опять, да сколько можно? Вы уверены, видок у вас не ахти? Осторожно спросила Асака. Да, все путем. Тогда вы помогите бед. С этими словами Асака исчезла. Повернув голову, я обнаружил, что Эстерхази лежит рядом со мной, мирно посапывая. Добравшись до нее, я, недолго думая, легонько похлопал ее по бледным щекам. Спустя пару секунд она разлепила глаза. Ой, держась за голову, девушка попыталась сесть. Я, как мог, помог ей. Я что, вырубилась? Не ты одна, меня самого только что разбудили. Давай, приходи в себя. Валяться здесь не лучшая идея. Оставив ее собираться с мыслями, я активировал камлинкой и вызвал Линаригу. Та тут же откликнулась. «Да, генерал, вы снова с нами?» «Вроде как», — подтвердил я, — «обстановка сложная. Прямой опасности нет, но такой хаос творится. У нас в отряде еще более-менее, но в других флотилиях полная неразбериха. Корабли перемешались, авиация не может найти свои носители. И, честно говоря, нам тоже это мешает». Судя по голосу Итану, лайн-капитан тоже порядком устала, только для того, чтобы восстановить наше построение, уйдут часы. Боеготовность на уровне 30%. Что сейчас вообще происходит? Надеюсь, нас не застанут со спущенными штанами? Не думаю, сэр. Минут 20 назад к нам прибыли два свежих отряда, всего 48 кораблей. Они сейчас занимают внешнюю линию обороны. Но все равно, в случае чего, долго они не продержатся. Так что мы занимаемся восстановлением боеспособности. Но на это нужно время. Хорошо, займитесь этим, но без фанатизма. Спихните на заместителей, а самим отдыхать. И без возражений. Нам тоже это потребуется. Не беспокойте хотя бы в течение 5-6 часов, если не будет острой необходимости, конечно. Принято, сэр, ответила Сумераги. Я завершил сеанс связи и посмотрел на бед. Ну что, готова встать? Не уверена, ответила та. Пробуем. С трудом поднявшись, я помог бед встать. Та смогла удерживать вертикальное положение, лишь закинув мне руку на плечо. Впрочем, остальные рыцари держались примерно таким же образом, либо за товарища, либо за стеночку. Итак, дамы и господа, я привлек их внимание взмахом руки. Вы все очень хорошо потрудились сегодня. Все вы показали, что способны на многое. Бой завершился нашей победой, а это главное. А теперь, всем отбой. Те, у кого есть силы, помогите другим дойти до их кают. Ну, а потом и сами отдыхайте. Да, мастер Викт, нестройно отозвались рыцари. Шейли Виндар, придерживая Беруса, спросила, а это всегда так? Не всегда, успокоил я ее, только в экстренных случаях. Ага, Асака, буквально взгромоздившая на себя Рурику, громко фыркнула. Вот только эти экстренные случаи косяками ходят. А мы еще возмущались, что нас при штабе оставили, буркнула Фридклин. Точнее, возмущаться-то снова можно, но по другой причине. До смерти нас тут загоняют. Привыкайте. «В Мерн 13 это называется обычный день», – отшутился я. Дойдя до дверей, я открыл их, помогая Бет выйти в коридор. Затем началось наше путешествие до офицерских кают. С грехом пополам, в течение получаса, мы до них доковыляли. По пути нам почти никто не встретился, все были либо на боевых постах, либо дрыхли в этих самых каютах. Вроде по времени как раз должна была пройти смена. Затащив Бет в ее каюту, я помог ей опуститься на кровать. «Спасибо, мастер», – смущенно пробормотала та, – «не стоило». «Мелочи», – отмахнулся я. Зацепив взглядом настенные часы, я немного завис, а потом улыбнулся. «С днем рождения, кстати». «Что?» – пробормотала девушка. «Тебе уже несколько часов как 15 стукнуло». И правда, Эстерхази тоже улыбнулась. «Я забыла совсем. Спасибо. Ни за что. Отдыхай давай. Я тоже пойду». Последние метры до каюты я прошел с полузакрытыми глазами. Сон накатывался с неудержимой силой. Так что, добравшись до своего жилища, я буквально рухнул в объятия Ардин, которая встретила меня на пороге. «Вот же дурак», — констатировала она, — «и на кой нужно было себя загонять, есть такое слово, надо». «Мужчины», — язвительно бросила Лин, помогая мне рухнуть на мягкий ковер. «Учти, я тебя на кровать тащить не буду». Но мне уже было все равно. Как мало иногда нужно человеку для счастья. Хороший сон, контрастный душ и сытный перекус. И пусть это сон на полу, а после него можно взбодриться лишь ледяной водой, да и еда малость остывшая. Неважно даже, что спал я всего 6 часов, на водные процедуры ушло 5 минут, а завтрак был проглочен за 2. Не до конца, правда, но все же желудок был набит, а большего и не надо. Добравшись до рубки, я обнаружил там отсутствие вышестоящих офицеров. На месте были их заместители, которые не обратили на меня никакого внимания. Лишь мой адъютант Старгейзер поспешил поприветствовать меня. «Доброго вечера, сэр». Паренек вытянулся по стойке, отдавая честь. «А у нас разве вечер, мичман?» — удивленно спросил я, но потом вспомнил показания часов. «Действительно, вечер. Что нового?» «Все спокойно, сэр. Ведутся регламентные работы по восстановлению боеспособности. Ремонт текущих повреждений идет по графику, на данный момент осталось чуть меньше половины. Точно не скажу, каких именно». Я кивнул. «Потрепали нас основательно. Сильнее, чем за первую фазу боя. Особенно пострадали триумфы. С другой стороны, мы не потеряли ни одного корабля, что на фоне общих республиканских потерь выглядело подвигом. Ну так, не зря же мы мозги себе чуть не вскипятили боевой медитацией, результат налицо». «Есть новости от командования?» «Пока никаких, сэр. Только что получили приказ, аналогичный тем, что получали в течение последних 3 часов. Удерживать текущую позицию, ждать приказаний. Высший генерал Джедай Адигалия хотела с вами связаться, но я сообщил ей, что вы, Савис, смутился, вне зоны доступа, и как только появитесь, то сразу с ней свяжетесь». «И когда это было?» «Так 3 часа назад, сэр», — сообщил мичман. «А как, интересно? Скажи-ка мне, Старгейзер», — я улыбнулся, — «в чем причина такого поступка?» «Сэр, при всем уважении, даже вам нужно отдыхать. Вы не менее важная боевая единица, чем весь наш флот. От вашего состояния зависит наша боеспособность, и моя обязанность, как вашего адъютанта, следить за этим», — неуверенно сообщил Сви. «В общем, я дал вам отдохнуть». «Спасибо, меня аж чуть на слезу не пробило от такой заботы. Ладно, проехали. Давай, вызывай Галлию». Устроившись в кресле и напялив на голову наушники, я уставился на маленькую голограмму магистра, появившуюся над консолью связи. «Судя по твоему довольному виду, ты успел отдохнуть?» — поинтересовалась Галлия. «Меньше, чем хотелось бы», — ответил я, — «но я не мог позволить себе игнорировать вас долго». «Да, этот твой адъютант настоящий формалист. Он хороший», — защитил я Старгейзера, — «просто его начальник я, а не кто-то другой. Вот он и старается». «Да уж вижу, что вообще происходит». Я поспешил сменить тему. «Противник как-то себя проявил? Разведка докладывает, что сепаратисты пока что не планируют выдвижение к Диварену. Патрульные корветы это подтверждают». «Вот, подожди немного, у меня тут главный штаб». С этими словами Галлия отключилась, а я понял, что что-то случилось, и это что-то обязательно коснется нас. Предчувствие меня не подвело, Через 10 минут напряженного ожидания Адигалия вновь вышла на связь. «Так, Викт, у меня для тебя новый приказ. Тебя и твои корабли перебрасывают на новый участок». «Гривус прорвался?» — спросил я, незаметно скрещивая пальцы под столом. «Нет, пока что магистр Киади его сдерживает. Однако, сейчас решают, когда и сколько кораблей отправить к Киладе. Вероятно, туда полечу и я. Хотя, могут бросить и на помощь Саиситину. Ситуация с прорывом у Квиэйлура все еще не решена. А нас тогда куда? К Танаабу. А там-то что стряслось?» – удивился я. «Дела в четвертой секторальной попахивают бантопеда. К тому же, противник атаковал стык с третьей секторальной, а ты без меня знаешь, что взаимодействие секторальных армий до сих пор хромает. В общем, вслед за Умбарой пали Амбрия, Мерсен, Андерон и Вена. Противник вырвался на парлименовский маршрут между Гизером и Таннабом, закрепившись на Сермере. Действительно бантопеда. После долгой паузы я согласился с мнением женщины, и нас, стало быть, кидают в самое пекло. Ну так, Талатианка улыбнулась, создал себе репутацию, будь добр, поддерживай ее. Секунду, я взглядом нашел Старгейзера, вызывай Ленарьегу и Ренауна, скажи, срочно, и вообще, созывай всех, кроме джедаев. Есть, сэр. Мичман поспешил к пульту связи, я же вернулся к разговору с Галлией. Итак, каков план? Как раз пересылаю тебе приказ, летишь к Танаабу через Бринтел. Там тебя будут ждать 6 охотников, переходящих под твое подчинение. А как, то юпи-упи не выпросишь, то вдруг сразу кредит. С чего такая щедрость? Ну ты же потерял несколько кораблей, вот командование и возмещает потери. Пояснил Ади, между прочим, тебе, в числе первых, если не самому первому, даже авиацией они укомплектованы полностью. Тут передо мной высветился документ приказа о передислокации. Магистр, мне пора, нужно организовать все. Удачи вам там, я, не вставая с кресла, поклонился. Да пребудет с тобой сила, Викт. Галлия в свою очередь откланялась. На этом сеанс связи завершился, а я начал вчитываться в строчки Аурибиша. Закончив читать, я перенаправил документ на центральный тактстол. Над ним тут же высветился как документ, так и схемокарта. Всем внимание! Мы передислоцируемся на новый театр. Начать подготовку к перемещению флота. Оповестил я офицеров штаба. Взгляд прошелся по ним, выхватив молодую женщину-офицера. Мичман, дайте мне канал связи с командиром десантной линии. Сейчас, генерал, одну минуту. И точно, через минуту я имел счастье лицезреть бодренького Лихтенделя Цери. Сэр, атанец внимательно на меня посмотрел. Задание, Цери, ноги в руки. И на корусант, грузишь всех ополченцев, и летишь к Бринтелу 4. Там мы встретимся, и продолжим путь к Танаабу. Пока все, нас переводит, генерал, спросил офицер. Да, сепаратисты вышли на парлимианский маршрут где-то у Сармирии. Мы будем затыкать прорыв. Разрешите исполнять? Да. В этот момент турболифт доставил на мостик Ленарьегу. Следом за ней шагал Ренаун. Позади флот адмирала следовали другие офицеры. Они быстро прошли в центральную часть помещения, выстроившись вокруг тактического стола. «Господа, я указал на голограммы, у нас новая вводная. Флагманский корабль группы охотников, носящий название «Дерзкий», вместе с остальными кораблями флота совершил гиперпрыжок от Бринтела. Впрочем, группа офицеров, собравшихся в командной рубке, этого даже не заметила, так как была занята работой. Итак, подведем итоги. Винду Барвилл обвел остальных разумных взглядом. В активе мы имеем около 180 новых эскадрилей на 6 кораблях. Большая часть из них укомплектована клонами-новичками. Десятка-два имеют пилотов с опытом. Это хорошо. Плюс, нам выделили пилотов и машины для восполнения потерь. Там мелькала фамилия Тайнера. Это же Лоренс Тайнер. Да, Крактарский ураган, подтвердил капитан Хванг, имеет звание капитана. Командует эскадрильей Z-95. Капитан корабля, Зилтранка Грейса Коннор, только что подошедшая к ним, протянула ему датапад. «Сэр, здесь еще 4 рапорта о увольнении. Вот дерьмо», — буркнул генерал. «Сколько их всего?» «678, считая эти», — откликнулся полковник Мунвуд. «Мне утвердить их?» «Да». «Пусть катится к хатту», — ответил Барвилл. «Высадите их с челноком у Релатты. Хотя будь моя воля, я бы их в карцер посадил». «Дезертиры. Их можно понять», — Ширанью тяжело вздохнул. «Сколько мы были у Диварена. 2 дней не наберется. Вот как? Всего 2 дня. Но за эти 2 дня мы потеряли почти 5 сотен пилотов. Каждые 340 секунд погибал один из наших товарищей. Таких потерь еще не было. Вот нервы у многих и не выдержали. Я могу их понять. Ведь нас перебрасывают через полгалактики, и явно не на курорт. Пройти через такую свалку еще раз и врагу не пожелаешь. Ну да, майор Фрей, сняв фуражку, вытер платком свою лысину. Четверых пилотов пришлось изолировать, поместив в карцер. Медики говорят, что они получили психическое расстройство, или попросту говоря, сошли с ума. Инван Дункастерхази, сидящая за столом вместе с Асакой, в очередной раз поинтересовалась. А зачем учитель собрал нас? Мы же скоро к Кастеллу прилетим, а от него до Танааба рукой подать. Арден Лин чуть глаза не закатила. Вот ведь любопытная какая. Раз собрал, значит, надо. И Мика стоит поторопиться. Нет, каков наглец, взвалил на меня всю работу. И ведь не откажешь ему, когда он так просит. Нет, это хорошо, что он устраивает праздник для Таллисибит, и я понимаю, что времени у него нет свободного. Тут в небольшую кают-компанию ввалился Вигд с двумя коробками в руках. Простите за опоздание. Садитесь уже, Лин, спасибо тебе. Ни за что, буркнула молодая женщина. Тем временем Вигд положил коробки на свободный стул и картинными жестами начал снимать крышки с блюд. Под ними обнаружились всевозможные закуски, а на большом подносе – приличных размеров торт. Ау, Тагрута, до того момента усиленно принюхивающаяся, улыбнулась, по какому случаю вкусняшки. Бет, Микари обратился к своему падавану, тебе сегодня стукнуло 15 лет, с днем рождения. Спасибо, учитель, растерянно пробормотала рыжеволосая девушка. Поздравляю, Бет, Асака обняла ее за плечи. Совсем старая стала, подруга. Асака, дели торт, скомандовал Викт. Иди ты, Бет шутливо оттолкнула ее, хотя, знаешь что, Асака, тебя разве не учили уважать старших, вот только не надо. Делано возмутилась Тагрута, взмахивая десертным ножом, всего на пару месяцев раньше родилась, а уже нос задирает. Куда катится мир? Лин почувствовала, как Викт, сидящий рядом, приобнял ее за плечо. Поймав ее взгляд, он смущенно улыбнулся. «Ловлю момент, когда еще мы вот так сможем посидеть, поболтать, не думая ни о чем. Пожалуй, ты прав. Такие моменты нужно ценить». Лин с усмешкой стала наблюдать за переругивающимися ученицами Викта, которые, впрочем, успевали при этом поглощать еду. Запахи дразнили обоняние, и она протянула руку, взяв ближайшее пирожное. Через пару минут импровизированного пиршества человек прервал их. «Минуточку внимания, Бет, я тут тебе небольшой подарок приготовил». С этими словами Викт протянул ей деревянную коробку, перевязанную ленточкой. «Не стоило, учитель», Бет бережно приняла ее. «А что там? Открой», — посоветовал Викт. На свет были извлечены наручи, довольно красивые, между прочим. «Хм, девочка их тут же примерила. Мой размер, удобные». «Но в чем суть? Это картозисные наручи», — пояснил Викт. «Достать их было трудно. Пришлось заказывать не совсем обычным путем. В общем, носи. Если в бою тебе будет трудно, подставь под удар вражеского светового меча свой наруч. Ты ведь знаешь свойства картозиса?» «Да, световой меч отключится, и его нужно будет перезапускать, как по учебнику от Тарабанила Эстерхази». И тут же воскликнула: «Но это же дорогая вещь, она кучу кредитов стоит». «Жизнь дороже», — отрезал Викт. «А вторая коробка?» — спросила глазастая Асака. Лин непроизвольно посмотрела на Викта. «А ведь и правда, коробок то две. В общем, праздник у нас двойной. Пару дней назад день рождения был у Арден», — Викт улыбнулся. «Так что и тебя с праздником». Лин смутилась. «Неожиданно как-то. Вот хитрец. То-то он несколько недель ходил вокруг да около, выспрашивая. Это тебе», Викт протянул ей коробку. Взяв ее, Лин потянула за край ленточки, развязывая узел бантик. Открыв крышку, она увидела наручи. «Нет, не совсем». Закатав рукав, Лин начала их примерять. Асака, привставшая со своего места, присвистнула. «Боевые перчатки. Классная вещь. В них тоже картозис?» — спросила Бет. «Да. И еще кое-что. Лин, сожми кулак». Арден сжала пальцы, и около костяшек вылезли три коротких, не длиннее фаланги пальца, шипа. «Бискар», — пояснил Викт, — «мало какая броня сможет выдержать их удар, и это тоже очень дорого», — заключила Арден. «Насколько я знаю, в древние времена бискар стоил прилично, а уж теперь, на тех, кто мне дорог, я экономить не собираюсь. И вообще, что это мы все о деньгах? Ешьте торт», — Викт схватил кусочек и отправил его в рот собиравшийся что-то сказать Бет. Та возмущенно замычала, Под хохот Асаки, Лин же откинулась на спинку кресла, любуясь наручами. «Дороги, говоришь, значит, у меня все-таки есть шанс, и...» Часть 7, глава 71. Пустых дней в жизни не бывает, совсем. Борис Акунин, выключив проектор, Падме Амидал рассеянно откинулась на спинку кресла. Ее мысли были заняты только что закончившимся разговором с княжной Дейл Конварион, давней знакомой и, можно сказать, другом. Еще в бытность свою королевой Набу, Падме множество раз встречалась с ней. Дейл была интересным собеседником, и постепенно они сблизились. После того, как Амидала стала сенатором, она продолжила поддерживать с княжной контакт, и до сего момента ей казалось, что это по сути случайное знакомство поможет остановить войну. Планета, которую представляла Конварион, с началом войны была объявлена нейтральной зоной. Обе стороны, и республика, и сепаратисты, не нарушали это правило. Хотя вызвано это было тем, что планета не имела ничего важного из ресурсов, и не имела стратегического положения, а значит, была воюющим сторонам неинтересна. Однако в какой-то момент она стала ниточкой, которая связала Амидалу с некоторыми лидерами сепаратистов. Поначалу диалог был сложным, но постепенно ей удалось убедить некоторых из них сесть за стол переговоров. Если бы удалось осуществить это, то война была бы окончена. Амидала не сомневалась в этом, ведь по сути, война, особенно затяжная, дело невыгодное для любой из сторон. Муны из МГБК уже понесли чудовищные потери как в ресурсах, так и в капитале. Разорительно война оказалась и для торговой федерации. Тысячи потерянных кораблей, триллионы кредитов. Дейл передала ей слова визиря Марата Вара. «Мы не хотим терять наши богатства, и никому не позволим отбирать их, прикрываясь законами, но мы теряем их в любом случае, и это неприемлемо». Надежда на переговоры была, и отнюдь не призрачная, но в последние дни все покатилось по наклонной. В этот момент двери ее кабинета открылись, пропуская Бейла Органу и Мон Матму. Вздохнув, Падме поинтересовалась, как все прошло. «Ожидаемо», — сообщил Бейл, усаживаясь в кресло, «Сенат проголосовал за выделение средств из резервного фонда на приобретение как уже готовых кораблей, так и заказа дополнительных партий. Мы хотим 1000, мы не хотим проиграть». Органа нарочито изменил голос, передразнивая ораторов из толпы, собравшейся у здания Сената. «Нам пришлось поддержать эту инициативу, как и запрос на следующее заседание, на котором состоится голосование о внесении очередной поправки к Конституции, касающейся информационной статьи. Многие считают, что будь у разведки больше полномочий, то это наступление КНС не стало бы для республики столь неожиданным. Это нехорошо», — Амидала нахмурилась, — «со стороны будет казаться, что мы лишь сотрясаем воздух нашими идеями, но не поддерживаем их на деле. Это так, но сейчас, в данной ситуации, идти против мнения большинства, и что более важно, идти против общественного мнения равносильно политическому самоубийству. Как обстоят дела с нашим делом?» — спросила Матма. «Боюсь, теперь это неосуществимая мечта», — Падме покачала головой, «наш друг сообщила, что в свете текущей ситуации переговоры маловероятны, особенно учитывая то, что ситуация на фронтах сражений качнулась в сторону конфедерации. Успехи армии дроидов заставили многих пересмотреть свои позиции, и теперь они уверены в победе сепаратистов. А раз так, зачем договариваться на равных, если все можно будет получить силой? Вы провели большую работу. Жаль, что все было впустую», — подытожил Бейл. «Надежда еще есть», — возразила Падме. «Я продолжу работу, но вам стоит быть осторожнее. Многие сочтут ваши контакты поводом для жесткой критики как вас, так и лоялистов в целом. Но мы просто не можем ничего не делать. Явно, не можем», — отрезала Мон Матма. «Нам придется поддерживать предложение партии канцлера, иначе мы предстанем в невыгодном свете. Вероятно, это можно назвать политикой попустительства. Это единственный доступный нам вариант». «Хорошо», — Амидала кивнула. «Не скажу, что мне это нравится, но вы правы. Это не может продолжаться бесконечно». Органа встал и, пройдя к окну, окинул взглядом ночной Корусант. «Это наступление, или это война, они рано или поздно закончатся. И тогда нам нужно будет действовать. Пригодятся любые варианты. Танап встретил нас шикарным видом на планету. Отчетливо были заметны гексагональные разноцветные структуры на поверхности и груды республиканских кораблей, собравшихся аккуратно над столицей, городом Пандат. Именно грудой, ибо назвать это строем было невозможно. Наверняка при взгляде на эту картину Ленар и Гайринаун мысленно матерились. Это точно задевало их тонкие перфекционистские натуры. Говорит старший генерал Джедай Викт. Что здесь происходит? Осведомился я в эфир. Через пару минут передо мной предстала голограмма какого-то контр-адмирала. Сэр, разрешите представиться, Рой Оуком, командующий сводной группировкой. В общем, всеми уцелевшими кораблями. Уцелевшими? Да, сэр. 4 часа назад сепаратисты атаковали нас. Мофф Сердан незадолго до этого отправил 2 других отряда к Карцеллу, где идет сражение. Противник намеревается прорваться дальше, через Перинг-Гизеру. Флоты адмиралов Сарчи и Лавстронцы пытаются им помешать. Мы не ожидали атаки противника. Нас разбили, так что пришлось отступить сюда, к последней позиции. Дроиды пытались сунуться вслед за нами, но огребли себе неприятности. Сейчас они отошли на другую сторону и, по нашим данным, начали высаживать десант. Великолепно, я мысленно ругнулся. Эти идиоты пролюбили все, что смогли. На данный момент прошло 4 часа с момента боя. Значит, барышники успели выпустить все свои баржи, которым нужен всего один вылет, чтобы перевести всех боевых дроидов и всю бронетехнику. Просто великолепно. Что за последняя позиция? Уточнила Таллисибит. Столица Танаба защищена очень хорошо, командир, в том числе, орудиями ПКО, пояснил офицер, в частности, имеется 50 относительно новых тяжелых турболазеров, добивающих до дальней орбиты, поэтому участок над ней и зовется последней позицией. Сколько наших войск на поверхности? В разговор вступила Сумераги. 2 батальона клонов из штатного расписания охранной службы столицы, и 3 бригады местных сил самообороны. Еще 5 бригад размещены в других городах и поселениях. Да, и еще до 40 эскадрилий истребителей, размещенных по всей планете. Вероятно, сейчас уцелело не более 70%. Данные уточняются. Сэр, на связи Мофф Честер Сердан, сообщил Мира. Давай, я махнул рукой. Генерал Викт, человек сходу начал говорить, рад вашему прибытию. У нас чрезвычайные обстоятельства, потому буду краток. У нас нет резервов, а Танаб нужно удержать. Планета обеспечивает продовольствием 1000 миров. Ее потеря недопустима. Я даю вам все полномочия в этом районе. Берите под командование все отряды около и на Танабе, и решите проблему. Не успел я и слова вставить, как Мофф отключился. Похоже, ситуация действительно чрезвычайная, раз уж Мофф позволяет себе такое. Вы слышали? Контр-адмирал Ринаун повернулся к нам от тактического стола. Сколько у вас кораблей и какова группировка противника? Сэр, у меня всего 3 охотника, 16 дредноутов и 5 десятков корветов. Все крупные корабли имеют повреждения. Противник, по последним данным, имеет не менее 300 кораблей, включая 5 инсургентов и не менее 20 барышников. Значит, мы можем рассчитывать на 20-25 миллионов боевых дроидов. Просто красота, пробормотал Ибет. Учитель, нужно действовать, и немедленно. Сводку по планете, быстро, скомандовал я. Нельзя терять ни минуты. Танаб, 13 тысяч километров диаметра, сила притяжения 1.2. Площадь суши, 72%. Сутки длятся 46 стандартных часов. Год состоит из 594 местных суток или же 1140 стандартных. Начало лайн-капитан. Так медленно вращается? Да. И поэтому Танаб идеален для сельского хозяйства. Мягкий климат, обильный солнечный свет, отсутствие тектонической активности, множество водных источников. На момент колонизации фауна практически отсутствовала, в отличие от флоры. Климат был немного оптимизирован посредством терраформинга. Последняя перепись сообщает о 980 миллионах разумных, обитающих здесь. Все так или иначе работают в сфере сельского хозяйства. На Танабе выращивается 22 вида злаковых культур и 6 видов животных. Наверняка вы знаете про строгов, местная порода быков. Судя по данным, их общая численность составляет 30 миллиардов голов. Ежемесячные поставки мяса составляют около 200 триллионов тонн. В общем, терять эту планету нам нельзя, заключил я. Как думаете, что будет дальше? Противник высадился в 1000 километров от столицы. Десантные баржи ныряют в атмосферу на другой стороне планеты и подходят к городу с востока. Ближе они приблизиться не могут, из-за опасности атаки флотом и орудиями ПКО. Это хорошо, так как у дроидов уйдет время на выдвижение к позициям. Плохо то, что с захватом столицы КНС фактически захватит и всю планету. Здесь административный центр, космопорт, куда стекается весь грузопоток продовольствия для отправки. Сейчас идет спешная эвакуация очередной партии. Должно быть, город большой, спросил Асака. Там проживает около 12 миллионов разумных, площадь около 850 квадратных километров. По структуре границы города повторяют правильный шестиугольник, со стороной в 18 километров, подтвердила Линарига, заглядывая в датапад. Что будем делать, сэр? Это она уже обратилась ко мне. Остальные офицеры тоже посмотрели на меня. Положение у нас не ахти. Да, у меня системная армия, и примерно 160 тысяч пехоты с техникой, но, блин, мне нужно защитить минимум 108 километров периметра. Это всего по 1100 разумных на километр. Смех и слезы. Хотя мне и не нужно оборонять весь город одинаково. Противник подходит с востока. Значит, мне нужно будет защищать только три грани, а на остальных оставить заслон. Тогда на каждый километр можно развернуть полноценный полк, и даже резервы некоторые останутся. Впрочем, у меня есть и три бригады местных сил самообороны. Это, грубо говоря, 30 тысяч пехоты. Значит, им можно поручить охрану остального периметра и часть боковых граней атаки. Вот только если противник начнет окружение города. Нет, он этого делать не будет. Скорее всего, он будет атаковать в лоб, понимая, что времени у него нет. Подкрепления в нашем лице уже прибыли. Я даже могу предположить, что он будет атаковать только одну из граней, а на двух соседних натиск будет не так велик. Уже лучше. Что-то вырисовывается. Фронт защитить по максимуму, фланги чуточку менее, но разместить там подвижные отряды. Можно, кстати, туда А6 и А5 отправить, как раз для них работа. Пехоте окопаться, используя материалы для быстро развертываемых укреплений, обеспечить им поддержку артиллерии по максимуму, в том числе с покорителей Пеллиона. Может получиться. И надо будет попытаться сократить число противников. Для этого нужна атака. Нет, кораблями я рисковать не могу, это не единственное сражение, которое нам предстоит. А десант прикрывать нужно. А вот авиация тут как нельзя кстати. Да, противник будет иметь преимущество, но это обычная ситуация. Но нужно это как-то исправлять. Поразмышляв пару минут, я принял решение. Итак, план таков. Высаживаем на поверхность три корпуса вспомогательных войск. Они занимают оборону в столице, на участке атаки противника. Передайте приказ Пеллиону, чтобы его отряд занял позиции над городом и приготовился к бомбардировке. Сет, Шили, приготовьтесь спуститься на поверхность вместе с двумя легионами клонов. Будете резервом на случай вражеских прорывов. Остальных держим на орбите и будем использовать как последний аргумент. Возможно, высадим их в тылу противника. Кораблям занять оборонительное построение. Контр-адмирал Лаукам, вашим кораблям занять место в центре и как можно скорее подготовиться к бою. Противник может. Нет, он точно попытается атаковать корабли поддержки, чтобы лишить наш десант прикрытия. Этого мы им не позволим. Завершайте ремонт как можно быстрее. Дальше. Организовать атаку бомбардировщиками на корабли противника. Приоритетной целью являются барышники и десантные баржи, которые еще не успели приземлиться. Асака, подготовь свои эскадрильи к вылету через 20 минут. Опустив бинокль, майор Лиджокер огляделся. Вокруг него кипела работа. Бойцы его батальона завершали работу по созданию последних элементов третьей оборонительной линии, проходящей на вершине цепи небольших холмов, опоясывающих город Пандат с восточной стороны. Вторая находилась на склоне холма, а первая, она же передовая, у подножия. Фактически, им повезло с рельефом местности. С других сторон город охватывали гладкие как стол равнины. Для красного словца, на самом деле, перепады высоты все же были, но не такие существенные. А местные поля, обрамленные дорогами, с высоты похожие на соты, были и взаправду ровными-ровными.